Вавилон. Посмотришь из глазниц, ни тьмы и ни печали, спокоен вид зари, заря восходит ведь, я выпускал бы птиц, когда б они летали, и есть куда лететь. Смотри на Вавилон, со стен Иерусалима, колокола гудят, язычники поют, посмертный небосклон заря проносит мимо в долину, где встают. Смотри на Вавилон, на мирные жилища, на башню, для какой гранились валуны, все мир твой и полон, но око с неба рыщет покор твоей спины. Водитель колесниц, иль давят кварт сандали, или каменотес, но выше рос тропил, я выпускал бы птиц, когда б они летали, я б сокола купил. А в мире так светло, так радостна долина, раб восстает с мечом, а ветеран с кайлом. Смотри на Вавилон, со стен Иерусалима, смотри на Вавилон.